смело. Довольно, довольно обиды, как капли чернил на бумаге сливаются в темную пропасть. Она между нами. Немного, немало. Я просто устала терять свои мысли в рассветах без смысла. Стёрты страницы.